выступая за единство, но понимая его не диалектически, а догматически, Сталин постепенно добился полной ликвидации здоровой борьбы мнений, свободного высказывания своих взглядов коммунистами, критики вышестоящих партийных органов. В партии возникло бездумное однодумство. В сталинском понимании главными элементами единства выступают исполнительность, беспрекословное повиновение директивам, готовность поддержать любое решение вышестоящих органов. Часто малейшее отступление от догм, провозглашенных вождем, не просто осуждалось, но и было опасно для жизни сомневающихся. Например, Маленков, выступая на январском 1938 года пленуме ЦК, привел пример, когда в Калмыкии, в Сарычинской парторганизации, был исключен из партии коммунист Кущев. На занятиях по политграмоте, говорил он, Кущеву был задан вопрос, можем ли мы построить социализм в одной стране? Построить социализм в одной стране можно, и мы его построим, отвечал Кущев. А построим ли мы коммунизм в одной стране? Коммунизм в одной стране построим, а полный коммунизм построим, а окончательный коммунизм построим? Окончательный вряд ли, размышлял Кущев, без мировой революции. Впрочем, посмотрю в вопросах ленинизма, что по этому поводу пишет товарищ Сталин. Вот за последний ответ Кущев был исключен из партии и снят с работы. Но Маленков усматривает здесь не проявление догматизма, не культовое уродство, требующее религиозного, политического единомыслия, а ищет происки врагов, окопавшихся на каждом предприятии, в колхозе и совхозе. Кущев допустил малейшее сомнение, сбой в единомыслии, и враги этим воспользовались. Подобная трактовка уродует демократическое понимание единства, предполагающее синтез коллективной воли с одновременной возможностью излагать свободно свои взгляды и позиции. Ведь резолюция 10-го съезда о единстве предусматривала, что партия неустанно будет продолжать, испытывая новые приемы, бороться всякими средствами против бюрократизма, за расширение демократизма, самодеятельности. Постепенно любой коммунист, рискнувший выступить с новым предложением, инициативой или несогласный с теми или иными аспектами политики повседневной практики, рисковал быть ошельмованным, а то и просто причисленным к лику врагов. Исподволь от коммунистов все более настойчиво требовали лишь поддерживать и одобрять, и все меньше и меньше принимать реальное участие в обсуждении крупных проблем партийной и государственной жизни. На 17-м съезде партии по предложению Сталина была ликвидирована Центральная контрольная комиссия, обладавшая прерогативами контроля за работой ЦК и Политбюро. Функции, созданные комиссией партийного контроля, были перенацелены на контроль за исполнением партийными организациями решений центральных органов. Созданные Лениным контрольные органы наблюдали за деятельностью всей партии, от высшего руководства до низовых организаций. Теперь же аппарат контроля следил за исполнением директив и прежде всего указаний господствующей личности. Постепенно решения Сталина превращались в решения партийные. Генсек принимал решение, которое затем обычно оформлялось как решение Политбюро или ЦК. Например, в 40-е годы, когда вошли в норму ночные бдения в кабинетах руководителей, Сталин частенько приглашал нескольких членов и кандидатов в члены Политбюро поужинать у него на даче в Кунцеве. Чаще всего к нему приезжали Молотов, Каганович, Хрущев, Берия, Жданов. Реже на эти ночные трапезы приглашались Андреев, Калинин, Микоян, Шверник, Вознесенский. Во время застолий решались различные политические и военные вопросы, государственные и партийные дела. Сталин обычно резюмировал итоги бесед и Маленков нередко оформлял их как заседания Политбюро.